Глава 11. Когда Левин со Степаном Аркадьичем пришли в избу мужика, у которого всегда останавливался Левин, Весловский уже был там. Он сидел в середине избы и, держась обеими руками за лавку, с которой его стаскивал солдат, брат хозяйки, заблитые тиной сапоги, смеялся своим заразительно веселым смехом. «Я только что пришел. Они были восхитительны. Представьте себе, напоили меня, накормили. Какой хлеб! Это чудо! Прелестно! И водка! Я никогда вкуснее не пил. И ни за что не хотели взять деньги, и все говорили, не обсудись как-то. Зачем ж деньги брать? Они вас, значит, поштовали. Разве у них продажная водка?» — сказал солдат, стащив, наконец, с почерневшим чулком замокший сапог. Несмотря на нечистоту избы, загаженной сапогами охотников и грязными, облизывавшимися собаками, на болотный пороховой запах, которым оно наполнилось, и на отсутствие ножей и вилок охотники напились чаю и поужинали с таким вкусом, как едят только на охоте. Умытые и чистые, они пошли в подметенный сенной сарай, где кучера приготовили господам постели. Хотя уж смеркалось, никому из охотников не хотелось спать. Поколебавшись между воспоминаниями и рассказами о стрельбе, о собаках, о прежних охотах, разговор напал на заинтересовавшую всех тему. По случаю несколько раз уже повторенных выражений восхищения Васеньки о прелести этого ночлега и запаха сена, о прелести сломанной телеги, ему она казалась сломанную, потому что была снята с передков, о добродушии мужиков, напоивших его водкой, о собаках, лежавших каждый у ног своего хозяина, Облонский рассказал про прелесть охоты у Мальтуса, на которой он был прошлым летом. Мальтус был известный железнодорожный богач. Степан Аркадьич рассказал, какие у этого Мальтуса были в Тверской губернии откуплены болота, и как сбережены, и о том, какие экипажи, док-карты подвезли охотников, и какая палатка с завтраком была раскинута у болота. «Не понимаю тебя», — сказал Левин, поднимаясь на своем сене. «Как тебе не противны эти люди? Я понимаю, что завтрак с лафитом очень приятен, но неужели тебе не противна именно эта роскошь? Все эти люди, как наши откупщики, наживают деньги так, что при наживе заслуживают презрения людей, пренебрегают этим презрением, а потом бесчестно нажитым откупаются от прежнего презрения». «Совершенно справедливо!» — отозвался Васенька Весловский. «Совершенно! Разумеется, Облонский делает это из добродушия, а другие говорят, Облонский ездит...» «Нисколько!» — Левин слышал, что Облонский улыбался, говоря это. «Я просто не считаю его нисколько не более бесчестным, чем кого бы то ни было из богатых купцов и дворян. И те, и эти нажили одинаково трудом, умом». «Да, но каким трудом? Разве это труд, чтобы добыть концессию и перепродать?» «Разумеется, труд. Труд в том смысле, что если бы не было его или других ему подобных, то и дорог бы не было. Но труд не такой, как труд мужика или ученого. Положим, но труд в том смысле, что деятельность его дает результат, дорогу». «Но ведь ты находишь, что дороги бесполезны?» «Нет, это другой вопрос. Я готов признать, что они полезны, но всякое приобретение, несоответственное положенному труду, нечестно». «Да кто ж определит соответствие?»